зависшего человека и отрицательницу слов. «Перистые волосы», — думала она. «Нет, волосы как хворост. Так они выглядят, когда не мыты. Ищи волосы как хворост, болотистые глаза и растопку бороды. Господи! Их так много! Так много пар умирающих глаз и шаркающих ног!» Лизель рассматривала их, но Макса выдали даже не черты лица, а то, как это лицо себя вело. Оно тоже изучало толпу, застыв в сосредоточенности. Лизель вдруг растерялась, наткнувшись на это единственное лицо, устремленное прямо на немецких зевак. Этот взгляд так целенаправленно что-то выискивал, что люди вокруг книжной воришки заметили и стали показывать пальцем. «А этот что высматривает?» — произнес мужской голос сбоку от Лизель. Книжная воришка шагнула на дорогу. Никогда движение не было такой тяжкой ношей, никогда сердце не было таким решительным и большим в юной груди. Она шагнула вперед и сказала, очень тихо, «Меня ищет». Ее голос сошел на нет и отпал внутри нее. Ей пришлось разыскивать его, тянуться далеко вниз, чтобы снова научиться говорить и выкликать его имя — Макс. «Макс, я здесь!» — громче. «Макс, я здесь!» Он ее услышал. Макс Ванденбург. Август 1943 года. Волосы хворост. Точно, как думала Лизель. И заболоченные глаза шагнули поперек, оттирая плечами плечи других евреев. Когда они дотянулись до нее, они взмолились. Борода исчеркала лицо, а рот ежился, когда он назвал слово, имя, девочку. Лизель. Лизель полностью стряхнула с плеч толпу и ступила в прилив евреев, скользя меж ними, пока не схватила левой рукой его локоть. Его лицо упало на нее. Оно склонилось, когда Лизель запнулась, и еврей, мерзкий еврей, помог ей встать. Для этого потребовались все его силы. «Я здесь, Макс!» — снова сказала она. «Я здесь, глазам не верю». Слова капали с губ Макса Ванденбурга. «Смотри, как ты выросла». В глазах его была жгучая грусть. Они разбухли. «Лизель, меня взяли несколько месяцев назад». Голос был увечный, но он подтащился к девочке на полпути в Штутгарт. Изнутри поток евреев оказался мутным бедствием рук и ног, изодранных роб. Солдаты ее пока не заметили, но Макс предостерег. «Тебе нельзя идти со мной, Лизель». Он даже попытался оттолкнуть ее, но девочка оказалась слишком сильной. Оголодавшие руки Макса не смогли поколебать ее, и она шагала дальше среди грязи, голода и смятения. Отмерили немало шагов, и тут ее заметил первый солдат. «Эй!» — крикнул он и указал на нее хлыстом. «Эй, девочка, ты чего это? А ну, выйди оттуда!» Она совершенно презрела его, и тогда солдат пустил в ход руку, чтобы разделить людскую клейковину, расталкивая их, вклинился в колонну. Завис над Лизель, которая упорно шла дальше. И тут в Максовом лице девочка заметила какое-то удушье. Ей приходилось видеть, как он боится, но чтобы так — никогда. Солдат схватил ее. Его руки грубо смяли ее одежду. Она чувствовала кости в его пальцах и шарик каждой костяшки. Они рвали ей кожу. «Я сказал, выйди!» — приказал он. И с этим выволок девочку на обочину и швырнул в стену немецких зевак. На улице теплело. Солнце обжигало ей лицо. Девочка упала, больно распластавшись по земле, но тут же снова вскочила. Она собиралась с духом и выжидала. И вновь нырнула. На сей раз Лизель пробиралась сзади. Где-то впереди она едва видела приметные хворостины волос и снова продвигалась к ним. Теперь она не стала тянуться к нему, она остановилась. Где-то внутри у нее были души слов, карабкались наружу и вставали рядом. «Макс!» — позвала она. Он обернулся и на миг закрыл глаза, а девочка продолжила. «Жил-был странный человечек», — сказала она. Руки у нее вяло свисали по бокам, но пальцы сжались в кулаки. Но была и отрицательница слов. И вот один из евреев по дороге в Дахау перестал шагать. Он стоял совершенно неподвижно, пока остальные угрюмо обтекали его, бросая совсем одного. глаза его...